Мне снится этот мир, в котором я могу смеяться, плакать, танцевать или уснуть. Мне снится мир другой, и в нем я дерево, змея и камень, и луна, и птицы крик, и лед, и соль, и тишина.